И чего такой мрачный? Как барин в Крыму отдыхал, а морда недовольная. Мне вот никак не выбраться, а я рожу не кривлю. Засмеялся Судоплатов и махнул рукой на стул, приглашая присесть. Из отпуска всегда тяжело на работу выходить, а потом я ведь не догулял свои отпускные денечки, проворчал Шмидт. Догуляешь в командировке, собирай группу, проветришься в Европу. Судоплатов достал из стола папку и пододвинул по столу к Шмидту. Полковник открыл папку и стал внимательно читать документы и рассматривать фотографии. Посмотрев все фотографии, Шмидт выложил несколько фотографий на стол и развернул их к Судоплатову. «Надо подготовиться грамотно и сделать так, чтобы наши уши не торчали. Хочется понять, кто это такие». Полковник вопросительно посмотрел на своего начальника. Первое фото – Дуайт Дэвид Эйзенхауэр. Сейчас он возглавляет блок НАТО, но есть точные сведения, что заявится на выборы президента США. Его соперником будет Ричард Никсон, сенатор от штата Калифорния. Для Союза предпочтительно, чтобы гонку выиграл Никсон, но есть данные, что на Никсона готовит компромат, чтобы он споткнулся на выборах. В связи с этим вопрос. Есть что-то в вашем арсенале ядов, чтобы кандидата Эйзенхауэр умер не сразу? Было бы замечательно, если бы он заболел инсультом. Как-никак у него работа нервная. Может он переживать на службе? Вполне может. Павел Анатольевич внимательно смотрел на полковника. Подберем что-нибудь. Для хорошего человека ничего не жалко. У нас в этих вопросах Аня Штольц изобретательна. В общем, сделаем, если надо. Сколько у нас времени? Через 3 дня вылетаете в Грецию. Там получите все необходимые документы, инструкции и материалы на объект. А потом во Францию. На курортах в Ницце, говорят, прекрасный вид на море. Там и будет отдыхать ваш клиент через 10 дней, пояснил Судоплатов. А остальные кто такие? Полковник показал на второе фото. Сенаторы, военные и прочие русофобы. Их ликвидация обязательна. В способах и методах разберешься сам. Подумай на месте, найдешь способ. Товарищ Иванов считает, что эти люди создаст проблемы в налаживании отношений между США и СССР. Стоит позаботиться заранее, чтобы не плодить неприятные сущности, ответил генерал-полковник. Шмидт знал, кто такой товарищ Иванов. Это закодированная фамилия Сталина, точнее так именовали главу СССР в телефонных разговорах. Мы из Франции сразу в Штаты? Да. После операции выходите в Испанию, там вас встретит, предоставит легенду и инструкции, в том числе информацию по объектам, разведка по ним работает год. Спешить не надо в обоих случаях, просто сделайте так, чтобы мне было не стыдно докладывать, сам знаешь кому, усмехнулся Судоплатов. Собирать группу не пришлось, когда Шмидт вышел от начальства, секретарь сообщила, что его ожидают в ресторане друзья, назвав адрес ресторана. Шмидт кивнул и направился к выходу. Члены команды Шмидта ели и пили легкое сухое вино, увидев своего командира, замахали ему руками, показывая, за каким столом сидят. В этот вечер Георг не стал оповещать подробности задания, только сказал, что предстоит длительная командировка. В остальном вечер прошел в приятной обстановке, каждый поделился, как провел отпуск. Назначив время встречи в управлении ГБО, Шмидт распустил бойцов, велев им отоспаться, чтобы голова хорошо думала. На следующий день они встретились в здании арсенала, в Кремле. Шмидт объяснил суть задания и выложил фотографии. «Есть какие-либо предварительные предложения? Высказывайтесь», — предложил Георг. «А чего тут высказываться? Сделаем укус и прости-прощай, билет в небесную канцелярию выдан», — усмехнулся Мартен. «Алекс всегда и все упрощает», — заметила Анна. «А чего усложнять? Жизнь и без того нелегкая», — притворно обиделся Мартен. «Аня, что скажешь, есть составы, чтобы объект сделать инвалидом или олигофреном?» Шмидт отмахнулся от шуток Мартена и спросил вполне серьезно. «Есть кое-что, но для нас будут сложнее. Вдруг он не потеряет память и сможет вспомнить того, кто сделает укус, точнее укол, оно нам надо», — задала встречный вопрос Штольц. «Командир, не мудри, делаем случайный укол и уходим, он даже не успеет понять», — вставил свое мнение Ян Вайкуле. «Я бы что-то подсыпала в кофе или чай, он ведь завтракает по утрам. Есть в спецлаборатории средство, которое срабатывает через несколько часов и ничего не остается в крови», — такое предложение высказала Анна. Шмидт посмотрел на самого молодого члена группы и подумал, что Ян прав, усложнять задачу не стоит. А что касается других клиентов, то стоит осмотреться на месте, когда будут в Америке, но захватить с собой ряд спецсредств не помешает. Дуайт Эйзенхауэр спустился в зал ресторана, чтобы позавтракать. Он отдыхал в Ницце третий день, остановившись в фешенебельном отеле Негрессо. Дуайту нравился этот отель. На завтрак он заказал черный кофе, булочки с маслом, паштет из гусиной печени и пашот 102. На кухне официанту, который обслуживал столик Эйзенхауэра, все составили на поднос. Никто не обратил внимания, как мимо подноса прошел молодой человек в фирменной одежде официанта и незаметно для посторонних что-то уронил в чашку с кофе. Больше этого молодого незнакомца никто не видел. Эйзенхауэр провел день в прогулках по Ницце. Вечером, вернувшись в отель, он почувствовал головную боль, принял таблетку от головы, а ночью у него случился приступ, кровоизлияние в мозг. Скончался кандидат в президенты США в течение часа. При вскрытии врачи подтвердили первичный диагноз о кровоизлиянии в мозг. Группа Шмидта без проблем перебрались в Испанию. Здесь встретились со связным, который ознакомил их с документами по объекту в Америке. Через неделю торговые представители Уругвая пересекали Атлантический океан. Следующие два месяца группа Шмидта провела в Америке. Они ненавязчиво следили за каждым объектом, изучая их привычки, увлечения и занятия. Вообще-то их снабдили таким материалом, но самим проверить не помешает. Волна восстаний по стране Черной Пантеры утихла, власти навели порядок. Даже сейчас можно было часто встретить на улицах патрули Национальной гвардии. Это несколько затрудняло работу группы Шмидта. Однако, когда они были готовы к акциям, на них вышел связный и сообщил, что акции отменяются. Связный произнес кодовое слово, которое мог знать только Судоплатов. Шмидт спорить не стал, но по своим каналам отправил запрос в СССР. Ответ ждали еще месяц. Пришло подтверждение отмены акций. Из Америки группа Шмидта отправилась в Швецию, а уже оттуда в СССР. Весна 1953 год. Советский Союз. Иосиф Сталин. В этом году я немного переживал. Да что там немного, реально было чувство, что не успеваю сделать что-то важное, особенно в марте. Возникает вопрос, почему? В марте 1953 года умер вождь всех народов и большой друг детей Иосиф Виссарионович Сталин, но такое было в той, реальной истории, где я родился Павлом Обуховым. А здесь ничего такого не произошло. Чувствую себя прекрасно. Молодость не вернулась и по бабам я бегать не начал. Тем не менее мне 75 лет, можно смело записывать в кремлевские старцы, хоть и двигаюсь бодрячком, даже лекарств никаких не употребляю во избежание, так сказать, мало ли кто захочет отравить или еще что придумать. Мой личный врач Виноградов удивляется, ритм сердца нормальный, утомляемости практически нет. Может, я прославлюсь здесь, как долгожитель, грузин я или не грузин, в конце концов, а задержаться в этом мире стоит. Я даже во вкус вошел. Навожу порядки по своему разумению. Нет, у меня нет цели спасать СССР. Если кто-то так подумал, просто пытаюсь навести порядок. Система, в государственном смысле, достаточно сильно хромает. Причины тому последствия прошлых лет. Какие-то здесь взаимоотношения неправильные. Постоянные склоки между партийными руководителями и самой страны. Даже на предприятиях находятся такие, кто строчит анонимки на своих сослуживцев. Или соседи на соседей из-за желания оттяпать комнату в коммуналке. Сейчас с авторами анонимок поступают достаточно жестко. Минимально такого писателя ждут общественные работы. Максимально, срок в местах не столь отдаленных, если найдут, конечно. Политуправление и отдел пропаганды в ЦК КПСС ориентированы на то, чтобы лечить общество от таких действий. Анонимщиков обязательно освещают в общественности. Написал гадкую анонимку. Пусть об этом знают все соседи, знакомые и друзья. Тем более идеологическая цель у людей есть. Нам требуется построить развитый социализм, улучшить благосостояние народа. Может и попахивает от таких моих слов пафосом, но я действительно так думаю. Проживая третью жизнь, первая была Павлом Обуховым, вторая – Павлом Первым. Я заметил, что сам не стремлюсь к какой-либо роскоши. Из одежды ношу в основном мундир. Но со временем стал носить гражданскую одежду, особенно, когда прогуливаюсь по Москве. Этой весной вновь подвожу итоги, что сделано, что будут делать. Начну, пожалуй, с политики. В США выборы выиграл Ричард Никсон, стал 34-м президентом США 103. С Америкой у нас постепенно выстраиваются нормальные отношения. Молотов съездил с визитом в США и встретился с новым президентом. То событие было в прошлом году. Вячеслав Михайлович тоже уже не молод, правда моложе меня на 12 лет, но старый конь борозды не портит, удачно провел переговоры и пригласил Никсона посетить СССР, чтобы тот воочию смог увидеть, что здесь нет врагов, напротив, мы готовы к мирному сосуществованию. Визит президента США в СССР планируется на конец лета этого года. Во время своего визита в США Молотов дал ясно понять Никсону, что СССР не преследует цели мировой революции и распространению коммунизма на всей планете. Мы строим у себя социализм, коммунистическая партия пересматривает догмы 104, которые были в идеологической направленности ранее. А главное, мы не желаем участвовать в гонке вооружения и увеличении ядерного потенциала. Обе стороны, конечно же, понимают, что вооружение будет совершенствоваться, такова природа человеческой сущности. Тем не менее Никсон услышал Молотова и изъявил желание посетить СССР. Будем готовить программу встречи, все, конечно, не покажем, но кое-что даже из новых товаров имеется. В общем, есть чем удивить. С Великобританией пока не ладится, за убийство Черчилля, наверное, обижаются. Хотя там все понятно, что безумный ирландец стрелял, а его убил полицейский. Ведь никто не знает, что это был наш агент, только переодетый. Со странами Европы отношения пока непонятные. Хорошие отношения с ГДР. ФРГ с нами активно торгует, там американцы контролируют страну, но нам не мешают. С Югославией отношения ровные, там премьер-министром Иосип Броз Тито. Знаю, что в реальной истории у СССР с Югославией дела не ладились, вплоть до разрыва отношений. Но в этой истории мы на них не давим и свой режим не навязываем. Я вообще активно помогаю только ГДР. Остальные пусть сами выгребают из разрухи. Если что-то поставляем, то обязательно в обмен или по оплате. А сегодня у нас есть что предложить из экспортных товаров. Польша пытается клянчить у нас помощи, но я-то знаю, что в будущем они повернутся к нам своим польским задом. Правда, яблоки у них берем в обмен на металл и чугун, но и свои яблоневые сады развиваем в южных районах Союза. Болгарии и Чехословакии помогаем, точнее торгуем с ними, только цены им даем щадящие. С Румынией отношения понятные, они нам за войну должны, но тоже договорились, наши специалисты и за счет Союза восстановили им несколько НПЗ, за это забираем часть продукции, точнее 40% и распространяем, опять же за оплату, по Европе. Я для себя решил, никаких долгов, так как долги потомки потом прощать будут, как это было в реальной истории Павла Обухова. Войска наши на территориях Восточной Европы, конечно же, есть. Не будет наших войск, туда быстро НАТО зайдет, а мне этого пока не надо. Война в Корее до сих пор продолжается, южные корейцы колотят северных корейцев, потом наоборот, а США и СССР только оружие поставляют. Кстати, авианосцы американцев больше в территориальные воды не заходят. У меня там воюет биологический сын, Василий Сталин. Правильнее сказать, не воюет, а обучает корейских пилотов, так звучит официальная версия. Американцы и англичане мутят что-то с Израилем, похоже, на Ближнем Востоке вскоре начнется противостояние между евреями и арабами. С евреями интересно получается, я думал, наши евреи потянутся в Израиль, но нет, если и едут, то в еврейскую автономию. В этом заслуга Соломона Михоэлс. У меня с ним произошел интересный разговор пару лет назад. Я его принял в Кремле. Товарищ Сталин, хочу обратиться к вам с просьбой от всего еврейского сообщества. Наш народ выражает активность переезда в еврейскую автономную область, которая получила название Биробиджан. Среди желающих переехать много ученых-медиков. Было бы неплохо, если бы там был организован НИИ, который сможет отрабатывать новые методы и технологии в медицине, начал озвучивать свою просьбу Михоэлс. Мне такое желание евреев тогда понравилось. Биробиджан следует развивать, в противном случае евреи начнут стремиться в Израиль, а среди этого народа много умных и талантливых людей. Упускать такой генофонд было бы непростительной глупостью. Похвальное стремление, область действительно следует развивать. Партия и правительство окажут необходимую поддержку. Соломон Михайлович, раз уж вы взялись за это дело, то следует от ваших ученых-медиков составить некоторую программу исследований. Как видят медики свою работу и что планируют исследовать, какое потребуется финансирование и так далее. Тогда будет проще оказать помощь в организации научно-исследовательского института. Территория Биробиджана богата минеральными ресурсами. Не сомневаюсь о наличии богатых месторождений железа, олова, марганца, золота, графита, брусита, магнезитов, циолитов. Есть и минеральные источники. Все это следует добывать, обрабатывать. Страна нуждается в ресурсах. Поговорите в своем сообществе на эти темы, чтобы привлечь наш советский народ. Думаю, там будут проживать не только евреи. Следует строить градообразующие предприятия. Что касается новых технологий, которые разработает НИИ, вы должны понимать, что это будет полной собственностью нашей страны. Такие моменты потянут за собой секретность. Сами понимаете, на новых технологиях страна заработает валюту, а значит сможет вложить средства в еще большее развитие. Одно могу пообещать, что при ней организуем лечебный центр, который сможет принимать в том числе и иностранцев. А значит, надо заранее побеспокоиться о подборе места для такого медицинского центра. Кстати, что с вашим театром, тоже переедете туда? Нет, что вы, товарищ Сталин. Но филиал театра организуем обязательно, ответил Михоэлс. Тот самый разговор не остался пустой болтовней. НИИ медицины основали, за 2 года во многом преуспели. Научный центр развивается и строится, дополнительные здания и корпуса, лаборатории, построен больничный городок. Точнее, там до сих пор ведется строительство, но уже принимают больных на исследование и лечение. Под патронажем НИИ медицины Биробиджан в Крыму организовали заповедник лекарственных трав. Многие идеи я подкинул из знаний 21-го века. Не сомневаюсь, что вскоре появится новое оборудование, а значит будут новые способы лечения. Развивают добычу и переработку минеральных ресурсов. Что интересно, из США есть желающие переехать в Биробиджан. Еврейская диаспора в Америке собрала почти 8 миллионов долларов на развитие этой области. Часть средств завозит оборудованием для медицины. В начале весны этого года в области начато строительство филиала мотоциклетного завода. Автомобильное развитие получило некоторое развитие от моих идей. В чем суть? Я подкинул рисунки небольших паркетников, что производили в 21 веке. В таких машинах острая необходимость. В нашей стране дороги желают лучшего, большая часть территорий с дорогами плохой проходимости. Такие машины сразу привлекли внимание населения. Заводы ЗИС и ГАЗ достаточно быстро разрабатывают линейку таких машин. Легковые машины завода ЗИС получили название «Москвич», автомобили завода ГАЗ – привычное название «Волга». В Челябинске в начале этого года сошли с конвейера первые внедорожники «Уралец». Заработал выкупленный в США завод «Виллис». Соратники по партии предложили новое название, так сказать, ближе к советскому, вот и дали название «Уралец». Я возражать не стал. Выпускают чисто внедорожники с высокой проходимостью. Заканчивают строительство завода «Форд», уже разработан модельный ряд. Однако и здесь название придумали другое. Со следующего года с конвейера сойдут первые автомобили «Варяг». Завод частично работает, как минимум экспериментальный цех. Заканчивают первую модель, которая пойдет в серию. На проектной картинке машина напоминает что-то среднее между Нивой и Фриландер из 21-го века. В этом году состоится выставка автомобилей во Франции. СССР уже подали заявку на участие. В Свердловской области, в городе Ирбит, во время войны организовали мотоциклетный завод, который был эвакуирован из Москвы. Под моим нажимом провели модернизацию. В военное время выпускали мотоциклы М-72. В мирное время мотоцикл с коляской получил название «Урал». Выпускали и одиночные мотоциклы без коляски. Мне пришла в голову идея начать выпуск квадроциклов, что получили хорошее распространение в 21 веке. Вполне возможно снабжать армию и продавать гражданскому населению. Мотоциклы «Урал» уже хорошо продаются на экспорт. Директором завода здесь Александр Максимович Макаров с 1943 года. Было предложение в 1948-м перевести его в Днепропетровск, но я не разрешил. Под его руководством за 4 года разработали квадроциклы и новую линейку мотоциклов «Урал». Изменили компоновку и расположение двигателя. Во Францию вместе с автомобилями поедут на выставку наши мотоциклы. Вспомнилась наша встреча с директором ИМС-105 Макаровым в прошлом году. Как дела по развитию завода, Александр Максимович? Есть какие-либо просьбы? Может, кто-то создает помехи? Встретил я вопросом директора завода. Нет, товарищ Сталин, никаких помех. Так, рабочие моменты, но мы решаем их в рабочем порядке. Налажен выпуск новых мотоциклов для госавтоинспекции М-80, оснащаем мотоцикл рацией. Модель М-80 идет уже для армии, там кроме рации устанавливается пулемет. Оба мотоцикла имеют привод на коляску, что повышает проходимость аппарата. Мотоциклы «Урал» идут чисто в гражданский сектор. Комплектуются двумя типами двигателей на 600 кубов и на 1000 кубов. Разработаны квадроциклы КМ-1 и КМ-2. Сейчас проходят испытания в войсках. Отличные отзывы от разведывательных подразделений. К осени запустим в серию. Думаю, такие же будет делать для гражданского сектора, только у них комплектация другая. С удовольствием поделился Макаров. Я смотрел на этого человека и радовался, что его не сгноили во время репрессий. Квадроцикл получил название от фамилии директора квадроцикл Макарова. Так я решил увековечить имя этого замечательного человека. Александр Максимович, вы получали задание на разработку не только квадроциклов, но и на трехколесные мотоциклы. Что расскажите об этом? Двигается работа. Задал я очередной вопрос. Да, товарищ Сталин. Работы ведутся успешно. Нашим КБ разработан двигатель с водяным охлаждением. Если оправдает себя, будем такими комплектовать квадроциклы и тяжелые мотоциклы. Продукцию гражданского назначения будем частично передавать в филиалы. Приступили к разработке болотоходов на базе трехколесного мотоцикла. Они точно будут не лишними в заболоченных территориях Сибири и Дальнего Востока. Да и охотникам должны понравиться, поделился новостями Макаров. Такие филиалы действительно имеются у ИМС, в Хабаровске и в Запорожье. Я давал рисунки трехколесных мотоциклов из знаний 21 ГОВИКа. В Хабаровске построили новый завод ХМЗ, а вот в Запорожье не только построили новый, но и использовали мелитопольский моторный завод «Коммунар». Сейчас в Запорожье завод ЗАЗ готовится к пуску, как и в Хабаровске. На заводе ЗАЗ будут выпускать мотоциклы, малолитражки и мотоколяски для инвалидов. Завод ХМЗ будет выпускать мотоциклы для гражданского сектора. Имеются в СССР и другие мотоциклетные заводы. В Минске с 51 года запустили завод, выпускают мотоцикл «Минск», который имеет объем двигателя не выше 125 кубов. Там же готовится к выпуску мопедов. Во Владимирской области, в городе Ковров, на оружейном заводе запустили производство мопедов и мотоциклов, объемом двигателя 250 кубов. Мотоцикл получил название «Восход». В Ижевске полным ходом работает завод по производству мотоциклов марки «Иш». Выпускают одиночные мотоциклы и мотоциклы с коляской, объем двигателя 350 кубов. Выпускали мотоциклы в Киеве и Кирове. Кроме мотоциклов и мопедов разработан мотороллер, опять же с моей подачи, в Туле. С 51 года уже дают продукцию. Особенно за границей заинтересовались мотороллерами. За прототип я взял данные из 21 ГОВИКа по минимакикам и мотороллерам. Минимакик тот же мопед, но и мотороллер малого объема двигателя. Разработали трехколесные мотороллеры с кузовом. Такие здорово пользуются спросом у частных кооперативов. Таких моделей в мире пока не выпускают. Я не сомневаюсь, что наши заводы привезут из Франции пакеты заказов. В Риге модернизирован велосипедный завод «Красная звезда». Там налажен выпуск мопедов «Рига» и «Верховина». Я такие мопеды хорошо помню из детства Павла Обухова. Конечно, мопед «Верховина» выпускался во Львове, в другой реальности, но я решил там позже построить филиал. Надеюсь, в этой реальности Рига не станет заграничным городом в будущем, так как там заселяют разные народы и прибалты будут совсем в малом меньшинстве. Вообще велосипедных заводов в СССР уже немало. В Литве, в Перми, в Брянской области город Жуковский, в Москве, в Горьком, в Шаулии Литовская автономная область, в Ленинграде, в Пензе, в Новосибирске, в Харькове, в Минске, в Свердловской области. Велосипеды пользуются просто сумасшедшим спросом. Кроме этого, хорошо идут на экспорт в Китай, в Корею, в Европу, в Японию. Специально для стран Азии разработали трехколесные велосипеды с местом для пассажиров. Такими пользуются рикши. Поставляем в Индию, Пакистан, Афганистан. Заводы производства велосипедов расширяют свое производство, так как мы не успеваем удовлетворить весь спрос на эту продукцию. В бюджет поступает валюта. Я тут же даю команду на развитие новых предприятий и производств. У Сталина такая репутация, что никто практически не спорит с его предложениями. С развитием автопроизводства запустили заводы по изготовлению автобусов. До войны автобусы, конечно же, делали в СССР. Заводы ЗИС и ГАЗ выпустили несколько моделей. Уже при моем появлении здесь началось более интенсивное развитие в производстве этих аппаратов для общественного транспорта. В Горьковской области, в В Павлово запустили завод по изготовлению автобусов марки ПАЗ. Первые автобусы делались на шасси грузовика ГАЗ-51. В 1952 году вышли первые автобусы ПАЗ-651. Я требовал от руководителей завода бескапотный вариант автобуса. Директором завода ПАЗ назначен Бородин Павел Дмитриевич. Инженеры завода постарались и к концу года разработали модель ПАЗ-652 вагонной компоновки и без капота, с двумя многостворчатыми дверьми. Руководство завода обещают запустить этот автобус в серию к концу 1953 года. Во Львове с 1945 года запустили завод, который дал первую продукцию автокраны в 1948 году. Провели модернизацию. С Ярославского автомобильного завода перевели перспективного конструктора Виктора Васильевича Осипчугова. На Львовском заводе он начал работать, как главный конструктор. Получив свободу для конструкторской мысли, Осипчугов разработал к 1952 году шикарную модель автобуса ЛАЗ-695-106. Осипчугова в этом же году поставили руководить заводом во Львове. В Московской области, в Ликино-Дулево, имелось предприятие, которая занималась древесиной с 1937 года. В 1944 году предприятие удачно преобразовали в Ликинский машиностроительный завод. Наладили производство различного оборудования для переработки леса. Уже при мне провели новую модернизацию, завод получил название «ЛЯС». А в 1952 году разработали модель автобуса ЛЯС-677-107. На базе автомобиля ЗИЛ-130. Директором завода назначили Строганова Константина Васильевича с моей подачи. Хочется сказать, что он полностью оправдал мое доверие. Надо заметить, что автобус ЛЯЗ-677 стал самым массовым автобусом в СССР в последующие годы. В Союзе помимо конструкторских бюро заводов имелось еще одно любопытное предприятие под названием «Научный автомоторный институт», по-простому НАМИ, организован в 1920 году на базе научной автомобильной лаборатории. В 30-е годы институт стал ведущим конструкторским подразделением советской автомобильной промышленности. В том числе здесь были разработаны первые советские троллейбусы. До 1946 года носил название НАТИ, научный автотракторный институт, уже при мне его разделили, тракторы отдельно, автомобили отдельно. После 1946 года произошло разделение. Нами выпускали экспериментальные автобусы, в другой реальности, но большинство в серию так и не пошли. Я обратил особое внимание на этот институт. К концу 40-х годов там собрали достаточно сильный коллектив инженеров-конструкторов. Перед КБ нами поставили задачу разработать туристические автобусы. Рисунки делал я сам, взяв прототипы из 21 ГОВИКа. Также они занимались разработкой дизельных двигателей и автоматическими коробками передач. В том числе создавали прототип автобуса «Икарус» из 21 ГОВИКа. Что касается НАТИ, то перед ними была поставлена задача создания новых автокранов, тракторов и экскаваторов на колесном ходу. За прототип я рисовал японские тракторы, но также из 21 ГОВИКа. С НАТИГом у меня продвигается только изменение коммунистической идеологии. Сознаюсь, это мне действительно дается с трудом. Несколько раз срывался и психовал, решая пересадить всех оголтелых коммунистов, но потом успокаивался и продолжал гнуть свою линию. На заседании ЦК КПСС я так и выразился, что наступило новое время, а потому следует разработать новую программу коммунистического движения в построении социализма в отдельно взятой стране. Мне здорово помог Суслов, встав на мою сторону. В феврале умер Лев Захарович Милис. Суслов стал министром госконтроля и председателем ЦК КПСС 108. Перед выступлением я поговорил с Сусловым, заразив его идеей разработки нового направления партии. «Михаил Андреевич, что вы думаете о линии нашей партии в новое время? Я имею в виду то, что со времен вождя революции Владимира Ильича Ленина прошло немало времени. Мир меняется независимо от того, хотим мы этого или нет. Меняется идеология стран, с которыми следует взаимодействовать. Учения Маркса и Ленина незыблемы, но никто из них не был пророком, а значит, не могли предусмотреть, как будет развиваться человечество. Начал я свой разговор. Мы должны придерживаться линии научного коммунизма, товарищ Сталин. Ленин завещал построить новое общество. Народ во всем мире скинет оковы капитализма, начал говорить Суслов, но я прервал его. Михаил Андреевич, не стоит вновь и вновь повторять штампы. Думаю, вам стоит посетить капиталистические страны. Там вы посмотрите своими глазами, как относится пролетариат к капитализму. У нас есть два примера революций, во Франции и в царской России. К чему привела французская революция? Разве там строится совершенное общество? Совсем нет. У нас, к сожалению, тоже нет совершенного общества, хоть мы и стараемся его строить. Для людей нужна осуществимая цель, а не утопия. Коммунизм возможен в том обществе, когда там абсолютное большинство сознательных людей, а такое возможно вообще, иногда стоит задавать себе вопросы и пробовать искать ответы на них. Я не совсем понимаю, товарищ Сталин, мы можем построить социализм, если постараемся, но идеология и линия партии должна подстраиваться под изменения окружающего мира. В противном случае все старания обречены на провал. Требуется не забивать людям голову штампами и лозунгами, а воспитывать в них сознание. Михаил Андреевич, возьмитесь за разработку новых трудов научного коммунизма, я знаю, у вас получится. Но смотрите в будущее, попробуйте понять, каким будет следующее поколение, что будет занимать их умы. От каждого по способностям, каждому по труду. Такая схема может иметь жизнеспособность. Попробуйте разработать линию идеологии, которая сможет воспитать, если не пламенных коммунистов, то хотя бы полезных людей для общества. Все в ваших руках, Михаил Андреевич, пытался я выразить свою мысль. Тогда как быть с кооперативами? По сути, они и есть проявление капитализма, а такие предприятия у нас растут, как грибы в лесу. Разве можно подружить социализм и капитализм, две противоположные системы? Неожиданно высказался Суслов. Никто не предлагает начинать развивать капиталистические предприятия у нас. Кто такой частник? Человек, способный развивать свое дело. При этом он платит налоги, дает продукцию, которая востребована на рынке. Большие предприятия неповоротливы по отношению к резкому изменению спроса рынка. Отдать предприятия стратегического значения в частные руки преступно. Еще раз повторюсь, надо бороться за сознание людей, а не запугивать народ. Стоит ли нам наладить отношения с США? Какие нам от этого выгоды? Я отвечу на такой вопрос. США – это большой рынок сбыта. Будет непростительной глупостью не учитывать этого. Если есть чему научиться у своего противника, нужно обязательно сделать это, но только то, что будет полезно развитию социализма в нашей стране. Задача партии состоит в том, чтобы научить последующие поколения любить свою страну. Для этого не должно быть большого разделения между руководителями и исполнителями. Одновременно с этим мысль, что кухарка может руководить страной, ошибочно. Кухарке сначала надо научиться руководить, вот тогда она сможет не натворить бед. Воспитание советского человека должно стоять во главе идеологии. Семейные ценности, дружба, взаимовыручка. А сейчас что? Пишут анонимки. Некоторые руководители обкомов и исполкомов жрут в три горла. Разве это социализм? Только видимость. Ваша задача, Михаил Андреевич, выработать новые ориентиры, которые дадут новому поколению двигаться дальше, но не в какое-то эфемерное будущее, а в будущее, которое может стать реальностью. Сделав паузу, я посмотрел на Суслова, он был задумчив. В тот день мы долго говорили о линии партии, воспитании молодежи и построении общества. Сам того не зная, я задел важную струну в душе Суслова, потому он меня поддержал на пленуме. Советский Союз должен участвовать в мировой экономике, а не пытаться навязать свои идеи всему миру. В некоторой степени фанатизм вреден, даже если этот фанатизм от коммунистов. Одно из важных решений, которые приняли на пленуме, это космическая программа, а точнее освоение ближнего космоса. Интерлюдия. Начало заговора. Никита Хрущев. Никита Сергеевич Хрущев сидел в своем кабинете губернатора Украинского автономного округа и размышлял о превратностях судьбы. Всю свою политическую карьеру он стремился к вершинам власти, порой совершая неблаговидные поступки с моральной, человеческой точки зрения. Внутри Никиты закипала злость на Сталина, ведь он сделал, по сути, то, что ему велел сам хозяин, чтоб его черти на том свете полоскали. Первой ласточкой преобразования республики ВАО стал Таджикистан, а главное, именно Никита своими руками сделал все, чтобы такой факт произошел. Далее Украина, вновь Хрущев сам подвел к тому, чтобы вместо почти самостоятельной республики остался округ. Никита очень надеялся, что Сталин оценит его заслуги и даст место в Москве. Хрущев бы ни разу не отказался от теплой должности в правительстве СССР, но не произошло. Кинули, как кость собаки, должность губернатора округа. Нет, с этим пора кончать. Такая мысль вертелась в голове Хрущева, как назойливая муха над котлетой. Мало того, что не оценили старания, но еще и отодвигают от вершины власти. Того и гляди, что из политбюро исключат, хотя вроде ни за что. Да разве Сталину нужны причины? Легко может перечеркнуть не только карьеру, но и жизнь. Чтобы что-то изменить, нужны соратники. Никита Сергеевич решил осмотреться вокруг и поискать недовольных среди партийцев реформами Сталина. А такие точно найдутся. Многим не нравится заигрывание Сталина с капиталистами других стран. А говорить о тех, кто потерял места в республиканских ЦК, вообще не стоит. Никаких сомнений, Сталина следует отодвинуть и вернуть линию партии в старое русло, как завещал Ленин. Не первый раз Никита Сергеевич размышлял над этим вопросом. Более того, 3 года назад он уже начал кое-какие действия, что-то вроде разведки обстановки. Хрущев нажал кнопку на коммутаторе, который стоял слева на столе. Через несколько секунд дверь в кабинет тихо растворилась, показалась секретарша, женщина лет 35, Светлана Мишурина. Не красавица, конечно, но зато работоспособная, Хрущев ею доволен. «Принеси что-нибудь выпить», – велел Хрущев. Секретарша вышла, а через 3 минуты вернулась с подносом. На подносе стоял запотевший графинчик с горилкой, рюмка, вазочка с маринованными огурчиками, блюдечко с чесночными гренками и блюдечко с нарезанным салом. Хрущев сам наполнил рюмку и закусил, крякнул от удовольствия и употребил еще одну порцию горилки. Приятное тепло разливалось по организму. Мыслями Никита вернулся к своим размышлениям. Неожиданно пришла в голову мысль о двойнике Сталина. А что, если Сталина уже нет в живых? Например, Берия использует двойника. Никита Сергеевич всегда недолюбливал Лаврентия Павловича. Хрущев постарался задержать возникшую мысль и развить ее, когда он заметил изменения в Сталине. Точно, это было в начале 46-го года. Потом Никита обнаружил, что Сталин как-то стал выглядеть получше. Нет, заметно не помолодел, но цвет лица стал явно здоровее. Вроде повадки стали другими. Что еще? Никита постарался напрячь память. Для тонуса налил еще рюмочку горилки, опрокинул ее в рот и закусил кусочком сала. Медленно прожевал, размышляя. Ага, Сталин перестал бояться покушения, стал менее раздражительным. От него посыпались разные идеи, чего раньше было незаметно. А главное, он отказался развивать влияние Советского Союза на страны Восточной Европы. Никита Сергеевич почувствовал, что ухватил нужную мысль. Если это подмена вождя и правит всем Берия и его окружение, или не Берия, тогда кто? Скинуть с вершины власти Сталина или его двойника быстро не получится. Такой момент Хрущев понимал четко. Особое опасение у него вызывал Судоплатов, плюс Абакумов. Сейчас с этим волкодавом живется вольготно, Сталин или не Сталин, явно благоволит им. Переворот возможен только совместно с армией. Следует поговорить с Жуковым, у того огромное влияние в войсках, в том числе среди командующих округами. Хрущев стал перечислять тех, с кем он уже заводил разговоры, пусть осторожные, но эти люди явно встанут на сторону Никиты Сергеевича. Хрущев взял лист бумаги и написал первую фамилию – Шафа Рашидов. Вот кто потерял много, только стал председателем Верховного Совета Узбекской ССР, как в этот же год, республика становится автономным округом. Ожидаемо упраздняют Компартию Узбекистана, распускают Республиканский Верховный Совет, освобождается толпа сотрудников, ставшими в один миг безработными. Никита ухмыльнулся от своих мыслей, в этом он поддерживал решение Москвы, куча бездельников, некоторым придется теперь работать не только языком с трибун, но и приложить ум или руки. Работая в Таджикистане, Хрущев познакомился с Рашидовым и даже немного подружился, но главное, он смог понять этого узбека, который спит и видит себя во властной структуре. Рашидов наверняка не откажется поддержать Никиту, если ему пообещать уютное кресло в каком-либо ведомстве. Возвращать обратно статус республик Никита Сергеевич естественно не хотел. Поищите дураков, чтобы отказаться от того, что всем заправляет Москва. Никита Сергеевич ненадолго задумался и вписал директора Киевского авиационного завода Петра Ефимовича Шелеста. Хрущев знал этого человека и считал, что сможет его привлечь к своим интересам, так как Шелест обладал ярко выраженным украинским, национальным характером. Следующие фамилии Хрущев написал почти не думая. Щербицкий Владимир Васильевич, один и секретарь горкома партии Днепродзержинска. Далее, Щелоков Николай Анисимович, был заместителем секретаря ЦК Компартии Украины, а так как Компартия Украины упразднена, точнее влилась в КПСС, остался неудел, находится пока в резерве. Братунь Ростислав Андреевич, с подачи Хрущева его назначили редактором журнала «Октябрь 109», хоть националист, но будет полезен тем, что сможет через коллег запустить версию замены Сталина. Мельников Леонид Георгиевич, бывший один из секретарь ЦК Компартии Украины, вне всяких сомнений обижен, так как потерял влияние и власть. Хрущев немного с ним в ссоре, но это не страшно, помирится. Алексей Илларионович Кириченко, двойной секретарь ЦК Компартии Украины, и тоже бывший, но зато дружен с Жуковым. Это может быть полезным, решил Хрущев и поставил метку напротив фамилии Кириченко. Подгорный Николай Викторович, один из секретарь Харьковского обкома партии, должность сохранил, но реформы Сталина воспринимают со скрипом, по поводу отказа от развития социализма в других странах. Кириленко Андрей Павлович, сейчас инструктор КПСС в украинском АО. С ним Хрущев говорил, Кириленко настроен по-боевому, считает, что Берия с двойником Сталина следует поставить на место. Черненко Константин Устинович, заведовал отделом пропаганды и агитации в Молдове, был приглашен в Москву, но в последний момент отказали, слишком падок на женщин, проще говоря, бабник. Обиделся на Москву капитально, но для Хрущева такое положение полезно, плюс то, что Черненко имеет большие связи в Москве. Никита задумался. Партийные чиновники полезны, но без армии не дернешься. Судоплатов в раз раскатает любого, кто замахнется на Сталина. А может, он не знает, что Сталина нет, а есть двойник. Или знает, но в сговоре с Берия. Нужно собрать информацию. Как быть с военными? Удастся уговорить Жукова, тогда почти вся армия будет на его стороне, а значит, на стороне Хрущева. Никита Сергеевич вновь вызвал секретаря и отдал распоряжение подготовить весь список, без исключения, командующих военными округами, заодно и их заместителей к утру на следующий день. Утром Никита Сергеевич пришел на работу раньше, чем обычно на час. Список военных округов лежал на его столе. Он сел и углубился в чтение. Прежде всего, из всех интересовал Московский военный округ. С 1949 года туда назначен командующим генерал-полковник Артемьев Павел Артемьевич. Хрущев поморщился, он знал, что Артемьев ставленник Берии, ну или большой приятель. Такой вряд ли поможет, если, конечно, в дело не ввяжется Жуков. Хрущев постучал карандашом по столу, задумчиво глядя в окно. В Москве взять в клещи Сталина двойника не получится. А в Ленинграде? Кремлевский старец ездил туда уже не раз, причем с минимальной охраной. «Перед народом хочешь совесть очистить?» – зло прошипел Хрущев, мысленно представив Сталина перед собой. Он посмотрел на данные о Ленинградском военном округе. Сейчас там командует генерал-полковник Лучинский Александр Александрович. Получится с ним договориться или нет? До обеда Никита Сергеевич так и не разработал стратегию. После обеда он выехал в Днепропетровск с плановой проверкой. Здесь он решил поговорить с Брежневым, но не открывать ему полный расклад, только частично посвятить в планы. В Днепропетровске Никита Сергеевич вместе с Брежневым проехали по предприятиям, серьезных нарушений Хрущев не увидел, да и не особо старался присматриваться. После окончания поездок, они заехали в городской парк, где Хрущев предложил прогуляться. «Леня, ты заметил изменения в поведении хозяина?» – осторожно спросил Хрущев. Брежнев ответил не сразу. Хрущев знал, что Брежнев очень осторожный и не любит ссориться с кем-либо, но у него большие связи среди военных, так как Брежнев обладал веселым характером. А главное, Брежнев умел думать и просчитывать ситуации. «Никита, ты во что хочешь меня втянуть?» – став подозрительным, спросил Брежнев. Хрущев чертыхнулся про себя. «Леня, есть подозрение, что вместо Сталина уже давно сидит двойник, а управляет им Берия. Я всего лишь хочу убедиться в этом или опровергнуть свои подозрения. Мне нужны твои связи среди военных, взамен поспособствую тебе стать кандидатом в члены ЦК», – решительно произнес Хрущев. Следующие 5 минут Брежнев молчал. Хрущев успел пожалеть, что завел свой разговор с Брежневым. «Знаешь Леву Шварцмана, Никита, он в свое время здорово накосячил, когда следователем НКВД вел дела, жестко вел. Привлеки его, у него обширные связи, а еще привлекая молодых. Когда я отдыхал в Сочи, познакомился там с молодым комсомольцем, грузин, но очень шустрый, старается пролезть во власть. Эдуард Шеварнадзе, он в Тбилиси инструктором в ИЛКСМ сейчас трудится. Обозначишь ориентиры и перспективы, глядишь, он еще молодых подтянет. А со мной говорить будешь, когда выполнишь обещание про кандидатов в ЦК», – высказал Брежнев и улыбнулся. «Хитрый черт и очень осторожный». Хрущев был недоволен разговором, но слово уже сказано. В конце концов он не планирует переворот в стране, а просто хочет вывести на чистую воду 110 Берия и двойника Сталина. Вернувшись в Киев, Никита Сергеевич немного перекусил прямо в своем кабинете. Секретарша дисциплинированно прибралась, пока Хрущев выходил в другие кабинеты по служебным вопросам. Он никогда не узнает о том, что Светлана Мишурина в его отсутствии, прибираясь в кабинете, сфотографировала на маленький фотоаппарат бумаги, в которых черкался Хрущев. А потом поздно вечером секретарша губернатора встретилась со связным из отдела ГГО в Киеве, передав тому пленку. Сам же Никита Сергеевич продолжал планировать, как ему провести проверку и при надобности устранить Берия и двойника Сталина. Весна 1954 год. Советский Союз. Иосиф Сталин. Я уже прожил на год дольше, чем прожил бы Сталин в другой истории. Что интересно, но здоровье у меня проблем не создает, такой поворот позволяет наедяться, что у меня будет время запустить параллельную реальность по другому пути. И дело совсем не в спасении СССР и даже не в сохранении устоев Союза. Я просто действую так, как считаю нужным. Но в отличие Павла Обухова у меня ресурсы достаточно большой и сильной страны. Начну, пожалуй, с главного события прошлой осени. В сентябре 1953 года президент США Ричард Никсон посетил Советский Союз. Явно летел он к нам с целью посмотреть, как выглядит империя зла. Тем более у них недавно закончились восстания чернокожих. Ну как закончилось? Ушли в подполье, мы-то об этом знаем наверняка. По приезду президента США Никсона сначала была культурная программа. Посмотрели Москву, прокатились в Ленинград. Никсон с женой 3 дня осматривал памятники архитектуры города на Неве. По возвращению в Москву, Никсон посетил автозавод ЗИС, где шла сборка лимузинов. Показали ему новую модель ЗИС-11052, которую еще не запустили в серию. Она сделана по прототипу ЗИЛ-4112Р, естественно, с моей подачи. Мне нужна реклама, потому я подарил авто Никсону. Лимузин пока не серийный, но такие бронированные будут выпускать малой серии. Стоит 4-ступенчатая коробка-автомат. Чего я так расщедрился? Ну, во-первых, мы запатентовали некоторые узлы в США и Европе, в том числе. Во-вторых, будет шикарная реклама. Президент не один, с ним приехала целая толпа разных важных персон, не только политики, но и бизнесмены. Мы даже на полигон съездили, где по лимузину стреляли из автомата, пулемета, а потом еще и гранатометом пальнули. Никсон впечатлился и сердечно благодарил за подарок. Ну а потом пошли переговоры. Я дал понять Никсону, что распространять коммунизм по всему миру не собираюсь, советскому народу такого счастья не надо, чтобы платить всем иждивенцам. Но если попросит помощь, мы не откажем, естественно, не бесплатно. Было заметно, что Никсону понравилось, как я отношусь к деньгам. Он правда напомнил о Корее. Господин Сталин, именно вашими самолетами нанесли критические повреждения авианосцу, и он затонул. Хитро так улыбаясь подпустил шпильку Ричард. Господин Никсон, мы и не скрываем, что продаем вооружение, бизнес и ничего личного. А как корейцы используют наше вооружение, не наше дело. Вы ведь не тащите в суд изготовителя ножей, если на улице кого-нибудь зарезали, ответил я, улыбаясь улыбкой кота, сожравшего сметану. О присутствии в Корее с обоих сторон советников и инструкторов мы с Никсоном умолчали. Зачем говорить о том, что мы знаем, что они знают и так далее. В Европе подписали в 1952 году договор Европейского оборонительного сообщества, сокращенно ЕАС, понятно, что все движения против влияния СССР на Западе. Вы меня удивили, господин Сталин, с вашей стороны не поступило никаких заявлений по поводу договора ЕАС, заметил Ричард. Не вижу смысла волноваться. Европа ведь не собирается воевать с СССР, или я чего-то не знаю. Нам не нужна война, в этом я могу вас заверить, господин Никсон. Об этом говорили Гитлеру, но он не услышал. Результат нам всем известен. США и СССР должны сотрудничать, а в спорных вопросах договариваться. В этом я с вами согласен, господин Сталин. Говорили много, затронули темы экономики. Обсудили возможность заключения договоров о нераспространении ядерного оружия. Вы должны понять, господин Никсон, что ядерное оружие, как палка с двумя концами. В такой войне победителя не будет. Потому нам совместно следует регулировать по всему миру распространение ядерного оружия. Визит Никсона продлился до 2 недель. Подписали договор об ограничении стратегических вооружений. Такой договор, в другой истории с Павлом Обуховым, был подписан только в 1969 году, а здесь его подписали в 54-м. Договорились о возможном сотрудничестве в космической программе. Между тем, американские бизнесмены подписывали контракты на поставку товаров из СССР. У нас имелось много чего такого, что не выпускали в США. На мой взгляд, переговоры прошли удовлетворительно. Никсон тоже довольный отбыл в США. Лимузин погрузили на американский корабль. Еще бы наша модель лимузина опережала время лет на 20. Почему-то я не сомневаюсь, что богатейшие люди Америки захотят такую машинку. Патентами мы подстраховались, насколько это было возможно, а в нами уже работают на автоматическую коробку 5 ступеней и выше. Но машина мелочь по сравнению с нашими квадроциклами. Подписаны договоры на поставку такой техники в США, скопировать могут, конечно, но думаю не станут, скорее попросят лицензию на изготовление квадроциклов и трехколесных мотоциклов. Байкерские движения в США развиты намного больше, чем у нас. В Восточной Европе по-прежнему стоят контингенты наших войск, на что идут очень немаленькие расходы. В Президиуме Совета Министров СССР я предложил сократить наше количество войск, оставив военные базы в ключевых точках. Именно в таких местах будут расположены ракетные установки средней дальности. Я говорил о ракетах, наверное, забыл. Удачно прошли испытания тактических и стратегических ракет. В Свердловской области уже изготавливают ракетные комплексы. В прошлой жизни я закончил хоть и погранучилище, но о военных игрушках знал много. За 2 года разработали передвижные ракетные комплексы «Ока». Разработкой занималась Коломенское КБ «Машиностроение». Не обошлось без моих подсказок. В прошлой истории советское ракетостроение прошло много промежуточных этапов. Здесь получается некоторые этапы перешагнуть. Сейчас ТРК «Ока» проходит все испытания. Этим тактическим ракетным комплексом, аббревиатура ТРК, будем комплектовать контингенты войск в Восточной Европе. У ракеты максимальная дальность полета 400 километров. Серьезная заявка на то, чтобы НАТО придержало коней. Полным ходом идет разработка ТРК «Бастион». Этот ракетный комплекс будут поставлять в том числе и на флот, для охраны береговой линии. КБ по техзаданию должны предусмотреть дальность полета ракеты на 600 километров. В конструкторском бюро работает замечательный и талантливый инженер-конструктор Сергей Павлович Непобедимый. Ах, какая замечательная фамилия. Я о нем много читал в прошлой жизни, будучи курсантом в военном училище. В КБ руководителем Борис Иванович Шавырин, талантливый инженер. Я лично на Коломенское КБ не нарадуюсь. Даю им идеи и информацию, что знаю из будущего, под видом разведданных. А они всем своим коллективом работают. К концу 53-го года разработаны ПЗРК-111 «Стрела-2», ПТРК-112 «Шмель» и «Малютка». Идут войсковые испытания комплексов. КБ уже работает над серией ПЗРК. В общем, вооружаемся, хоть и не стремимся к гонке вооружений. В связи с планами уменьшения контингента советских войск в Восточной Европе, освобождается личный состав, за исключением кадровых военных и контрактников. В моих планах сделать всю армию профессиональной, а резервистов обучать на сборах, предварительно преподать курсы военных специальностей, то есть военнообязанного призывают и обучают на курсах, он получает специальность военного назначения, далее только сборы или контракт, если молодой человек желает служить в армии. Сборы проводить раз в 3 года, что будет способствовать специалисту в резерве обновлять знания. Правительством СССР принят государственный закон об альтернативной службе. Это для тех, кто служить не желает. Пусть работают и 3 года платят военный налог. Это гораздо лучше, чем заставлять бегать служащих военкоматов за уклонистами. Армия не нужна большая, требуются профессионалы и хорошие оснащения. Для солдат и сержантов служба должна стать профессией. Тогда не будет глупой гибели молодых солдатиков по неопытности. Передачей опыта и обучением офицеров и контрактников рядового и сержантского состава должны заниматься талантливые руководители. Так получилось с Рокоссовским. По прошлой жизни я помню, что Рокоссовского отдали в Польшу, позже сменится политика Польши и Рокоссовский вынужден будет вернуться в СССР. В этой реальности я не собирался допускать такого. Еще в 49-м ко мне обратился президент Польши, он просил, чтобы я отдал Рокоссовского, но я отказал. Правда, самого маршала вызвал к себе на разговор. Прямолинейно рассказал ему о том, что его мечтают получить в Польше. «Что скажите, Константин Константинович?» — спросил я маршала. «Как прикажет Родина?» — коротко ответил Рокоссовский. «Краткий и понятный ответ. Тогда вот что я вам скажу, товарищ Рокоссовский, рано или поздно Польша ляжет под западные страны, как портовая шлюха. Мы этому помешать не сможем. Потому отдавать одного из лучших маршалов кому-либо я не желаю. Командовать военным округом не предлагаю, там достаточно генерал-полковников. Возглавите академию при генеральном штабе. Я знаю, у вас получится. Кроме этого, возьмете под личный контроль школы специального назначения. Через год, может два, будут организованы спецназ БГО, спецназ МГБ и спецназ МВД. Министры давно просят такие подразделения для решения специальных задач. Есть возглавить Академию Генштаба, по-военному отчеканил маршал. С тем я его и отпустил, заметив, что Рокоссовский покидал мой кабинет довольным. По поводу спецназа я не болтал зря. Все руководители давно обращались ко мне с таким предложением. Особенно доставал Судоплатов. Потому в 1950 году сформировали отряд «Альфа» для МГБ, отряд «Вымпел» для ГГО и ОМОН-113 для МВД. Отряды ОМОН предусматривались в каждом областном центре, в том числе на ОМОНовцев ложилась обязанность службы в лагерях с осужденными. Я прекрасно понимал, что решение о создании отряда «Вымпел» КГБ СССР в прошлой истории было принято в августе 1981 года. Только теперь отряд «Вымпел» будет при ГГО СССР. Спецподразделение «Альфа» с задачами по антитерроризму в будущем создадут в 1974 году и тоже при КГБ, а ОМОН вообще только в 1988 году. Но ведь ничто не мешает мне это сделать сейчас, в первой половине 50-х годов. Потому еще в 1950 году на закрытом заседании Политбюро и Совета министров СССР было принято такое решение. С 51 года начали готовить тренировочные базы и спецшколы. МГБ занималась отрядом «Альфа», ГГО – отрядом «Вымпел». Труднее всех пришлось МВД, так как по плану отряды ОМОН должны дислоцироваться во всех крупных областных центрах. Цели и задачи у подразделений подразумевались разные. Официальное название отряда «Вымпел» – отдельный учебный центр, аббревиатура АУЦ ГГО СССР. Отряд получил учебно-тренировочную базу в Балашихе, где тренировались диверсанты Судоплатова и Старинова, там же сейчас тренируются сотрудники ГГО Судоплатова. Командиром отряда Судоплатов предложил Старинова, я не возражал, тем более он имел опыт создания диверсионных групп и партизанских отрядов. Задачами отряда ставились дезорганизация тыла противника, диверсии, нелегальная разведка, создание агентурных сетей, освобождение заложников или заключенных, захват и доставка лиц, обладающих ценной информацией, в том числе на территориях других государств, ликвидация людей, представляющих угрозу государству, осуществление государственных переворотов за рубежом, радиационная разведка местности. Судоплатов лично проводил отбор кандидатов. К кандидатам в отряд предъявлялись сверхвысокие требования по физической и психологической подготовке. Психологические испытания включали в себя прохождение целого комплекса интеллектуальных и личностных тестов. Миннесотского опросника 114, опросника Киттела 115, тестов Раршаха 116, ТАТ 117, методики Леангарда 118, тест Ривина 119, тест Векслера 120 и другие тысячи вопросов, задач, головоломок. Хочу сказать, что такое же тестирование применяли при отборе кандидатов в отряд «Альфа». Официальное название отряда «Альфа» – Управление МГБ СССР. Задачи отряда – осуществление специальных силовых операций по предотвращению террористических актов, поиск, обезвреживание или ликвидация террористов, освобождение заложников, поиск субъектов угроз, участие в боевых операциях внутри страны или за рубежом. Кандидаты в отряд могли быть только офицерами. Командиром отряда «Альфа» назначили Льва Захаровича Триппера, разведчика внешней разведки. Его судьба могла пойти по старому руслу, как в моей прошлой истории. В 45-м он вернулся в СССР, его сразу арестовали, случилось это до моего попадания в тело Сталина. Уже при мне стали разбираться, добрались до обвинения Трипперу. С моей подачи в 47-м его освободили 121, сняв все обвинения. До 50-го года он преподавал в школах разведки, так как находился в резерве. В 51-м я лично предложил ему возглавить управление МГБ СССР, Трипер согласился. Расположили отряд «Альфа» в одной из воинских частей в Подмосковье, город Климовск, там же создали тренировочный лагерь. Что касается отрядов ОМОН, то там решали губернаторы и командующие военными округами. Военные предоставляли место, а МВД занимались организацией отрядов. Для чего нужен ОМОН? Я реально понимал, что республики распущены, а значит не исключался сюжет восстания недовольными руководителями. Ведь целая толпа партийных чиновников осталась за бортом. Сложно представить, как отреагируют партийные функционеры за то, что их отодвинули от государственной кормушки. Многие жрали в три горла и не давились. Потому предотрядом ОМОН ставились задачи: обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, предотвращение массовых беспорядков на массовых акциях и мероприятиях, в том числе на территориях исправительных лагерей и колоний, освобождение заложников в городских условиях, участие в боевых действиях при возникновении конфликтов внутри страны, захват крупных криминальных формирований или просто вооруженных банд. Отбор в отряды ОМОН также был непростым, брали только тех, кто имел боевой опыт в время войны или отслужил в армии или на флоте. Хотя при сокращении контингента советских войск в Восточной Европе недостатка в военных не было, кто-то из либеральных умников скажет, что я усиливал защиту власти. Да, отрицать не буду. Я проводил серьезные реформы в стране, менял политический курс партии, сокращал партийных функционеров. Вот и ожидал время от времени какой-либо пакости от недовольных. Что касается простого народа, то уровень жизни советских людей поднимался. Цены на продукты и товары повседневного спроса падали с каждым годом, по мере удовлетворения спроса. А, например, заработанная плата росла.